Мамочка, ты перенесла удар. Мы просто все сейчас перенесли удар. Но нужно же быть реалистами. Большой пани никогда себе не позволит такую глупость, чтобы отдать хозяйству... В безответственные руки. Большой пани ничего ни в чьи руки передавать не собирается. Иди. Он о смерти не думает. И вбейте вы себя это в башку, все вы. Мы тоже все надеемся на лучшее и верим в силу молитвы, но есть какие-то вещи, которые в любом случае требуют обсуждения. Нужно все предусмотреть, смотри. И сейчас самое подходящее время. Мэй, будь добра, принеси мне папку, пожалуйста. Да, дорогой, да. Все, что ты здесь сейчас говорила, мамуля, на самом деле никакого отношения к действительности не имеет. Я всегда любил большого па, любил по-своему. Без рекламы. И он тоже меня любил и тоже своих чувств не афишировал. Потому что ты старше его и все время ответственности нес на своих плечах. Ну что, Брик? Брик грелся в лучах прошлой славы. Вот, мамуля, управлять хозяйством в 28 тысяч акров – дело очень ответственное. Да еще без всякой помощи. О чем ты говоришь? Господи, да тебя послушай, как большой па уже в могиле, а ты тут самый главный. Ну, помог ты ему пару раз по каким-то мелочам, а контору свою в Мемфисе не бросил. Мам, господи, ну почему вы так губеру несправедливы? Ну, а кто дневало ночевал последние 8 лет, когда большой па уже начал хворать? Ну, конечно, вот он стоит, он ничего же не говорит, потому что он же не победность какую-то нес, а делал свое дело. Брик, я говорю, грелся в лучах прошлой славы. Не знаю, в таком возрасте он еще все игрок. Так, о ком это вы здесь говорите? О Брике? Игрок? Он вовсе не игрок. Да. И вы это прекрасно знаете. Он спортивный телекомментатор. Да. К тому же, один из лучших в стране. Я говорю о прошлом. Лучше бы вы вообще не говорили о моем муже. Я имею полное право обсуждать своего родного брата с другими членами моей семьи, которой, кстати, ты не принадлежишь. Лучше бы пошла и выпила с Бриком за компанию. Ах, сколько злобы к родному брату. Так а он со мной как? Он же со мной в одной комнате не желает оставаться. Я знаю, зачем вам нужно понапрасну все время поносить его. За всем этим одна жадность. Жадность и скупидомство. Я с ума сойду. Да мы и живем в этом доме только ради больших па и ма. И если все то, что говорят про большого па, правда, мы и минуты здесь не задержимся, когда все будет кончено. Ни минуты. Эгги, дорогая, побудь со мной. Мама золотая, простите вы нас, простите. Побудь со мной. Мило. Трогательно. А какое проявление преданности. Губер, а ты знаешь, почему она бездетна? Потому что этот великолепный атлет, ее муж, не желает спать с ней. Не обращай внимания. Так. Не хотите, значит, по-хорошему. Ладно. У нас с Мэй 5 репетишек. 5. 6-й на подходе. Да я плевать хотел. Любит меня большой па, не любит. Я хочу только, чтобы меня правильно поняли. Я же всю жизнь скрывал. Меня же с детства коробило, что отец вечно предпочитал Брика, а на меня он великолепнейшим образом плевал. А иногда и того не удостаивал. А сейчас он умирает от рака. Нет, у него метастазы по всему телу. А вы знаете, что это такое? Это организм не может избавиться от яда. Яды, мысли и слова, ядовитые в сердцах и умах. Вот где настоящий яд. Я хочу честной сделки. Я этого добьюсь. А если не добьюсь, если кто захочет словчить за моей спиной, пусть не рассчитывает. Я юрист. Меня в корпорации не за красивые глаза держат. Я своего добьюсь. С галереи появляется Брик. Лицо его туманит безучастная улыбка, в руках пустой стакан. А-а-а! Вот и мы, наконец, да. Бесподобный Брик Полит. Помните его? Никто его забыть не может. Да, только слегка его, видно, помяли в игре. Да, придется поскучать этот сезон на скамье для запасных. Господи, сколько нужно иметь злобы и зависти, чтобы все это изливать на несчастного больного. А теперь замолчите, замолчите. Да хорошо, хорошо. В конце концов, семейные передряги выявляют как лучшие, так и худшие в каждом члене семьи. Истинная правда. Аминь. Я же сказала, замолчите. Сцепились, все, все. Как кошки. Я в своем доме этого не потерплю. Все. Дорога к дому очень нелегка. О, как постель, мне кажется, мягка. Не твердую ногой спешу, спешу домой. Ты не забыла, мама, что мне утром нужно быть в Мемфисе и выступать в суде? По суше и по морю с волной и ветром спорят. Правда, Гупер? Ну, конечно. Вот почему я вынужден поставить этот вопрос. Дело безотлагательное. Если бы еще Брик был трезвый, он бы тоже сказал свое Брик слово. Брик трезвый. Он все понимает. Ну, прекрасно. Прекрасно. Тогда я вам сейчас зачитаю, что мы с моим партнером набросали. Такой примерный документ. Оформление опеки. Так, значит, ты будешь главный распорядитель кредитов. Мы это составили, когда пришло заключение из Очнеровской клиники. И потом, что значит составили? Так, в общих чертах. Гупер! Да, мама, это ни в коем случае не окончательный вариант. Это предварительный наброс. Ну, конечно. Да, ну как не дать развалиться крупнейшему состоянию в Дельте? Так, теперь меня послушайте. Все вы. Послушайте меня.